Сидней, 1788 год. Город возле бухты. Так называют Сидней, крупнейший город Австралии, население которого составляет свыше 4,5 миллионов человек. Город действительно расположен на берегу красивой круглой бухточки на юго-востоке континента. Своим рождением и названием Сидней обязан англичанам. В 1788 году его основал адмирал Королевского флота Великобритании Артур Филипп, а Сидней – это имя английского лорда, министра колонии Великобритании. Сидней создали первые английские иммигранты. Со временем он стал одним из самых многокультурных, многонациональных и красивейших городов мира. В конце XVIII века британское правительство решало две неотложные государственные задачи – освоение открытой капитаном Джеймсом Куком в 1770 году дальней заморской территории и избавление от преступников. В 1786 году морской офицер Артур Филипп получил от короля Георга III приказ увести из Англии ссыльных преступников и с их помощью основать поселение в Новом Южном Уэльсе, так в те годы называли новый штат в Австралии. В январе 1788 года на 11 кораблях в компании преступников и охранявших их солдат Артур Филипп причалил к берегу Австралии. После обследования местности решено было основать поселение в уютной бухте залива, названного Порт-Джексон. Первоначально предполагалось назвать новую европейскую колонию Альбион, однако в конце концов Филипп назвал ее в честь лорда Сиднея, бывшего в то время секретарем Великобритании по делам колоний. Филиппу, первому губернатору поселения, пришлось бороться с бунтами солдат и ссыльных, но ему удалось за короткое время создать жизнеспособную колонию. Транспортировка осужденных на австралийский континент продолжалась и после возвращения Филиппа в Лондон в 1792 году. В 1820 году примерно 40% населения Сиднея составляли бывшие заключенные и их семьи. Добровольная иммиграция англичан и жителей из Европы началась в последующие годы. Этому способствовало развитие на континенте овцеводства, которое приносило неплохие доходы. Новый приток иммигрантов увеличился в связи с открытием на континенте залежей золота. В витринах центральных магазинов Лондона выставлялись огромные слитки и вывешивались объявления о наборе людей. Тысячи простых англичан устремились в Австралию. Все они первое время жили в Сиднее. В 1861 году его население насчитывало уже десятки тысяч человек, в то время как все население Австралии равнялось миллиону. Второй этнической группой после англичан стали немцы, которых к 1900 году прибыло 18 тысяч. После Второй мировой войны поток эмигрантов в Австралию, которая является государством Содружества, ее глава королева Великобритании, снова увеличился. Теперь ехали не только англичане, но также ирландцы, немцы, итальянцы, греки, югославы, вьетнамцы, китайцы. Население Сиднея росло, здания поднимались ввысь. Мощному развитию города, как и континента в целом, способствовали отрасли, добывающие золото, уран, уголь, нефть, газ, алмазы. Австралия не только обеспечивает себя всем необходимым, но и успешно торгует на мировом рынке. Однако у этого континента свои проблемы, прежде всего климатические, в зимний период наводнения, обильные дожди, а также нехватка пресной воды. Экономика Сиднея составляет 25% от экономики всей Австралии. С 1990-х годов население из сферы производства перешло в сферы обслуживания и информационных технологий. Благодаря богатым природным ресурсам и развитой производственной сфере, жители Сиднея имеют самый высокий среднегодовой доход на душу населения – свыше 42 тысяч долларов на одного человека.